И последний вопрос. Любили ли вы вашего мужа? А дальше видно будет по ходу дела. Следователю Анжело. Для элегантности заклеим. Жанвье. Слушаю, патрон. Этот конверт пусть сейчас же отнесут во дворец правосудия. Угу. Если мне позвонят, скажи, что меня нет. Ну, разумеется, если это не кто-нибудь из наших инспекторов. Понимаю. Как на экзамене. Нет, скорее как на ринге. Бурные аплодисменты или свистки. На карте репутация, карьера. Впрочем, карьера ни при чем. Во всех случаях через 2 года она закончится отставкой. Овации тоже отпадают. О том, что произойдет за закрытой дверью дворца правосудия, журналисты никогда не узнают. Остается только... Что остается только? Неодобрение начальства. Сочувствие и ирония некоторых чиновников о знаменитом чутье Мегре. На этот раз мы с ним поменяемся ролями. Он выступит в главный, а я стану простым зрителем, свидетелем происходящего. Жанвье. Да, патрон. Если будут какие-нибудь новости, немедленно предупредите. Требуйте меня лично к телефону. Хорошо, патрон. Я иду туда. Да-да. Вы получили мои вопросы, господин следователь? Да, благодарю вас. Я уже просмотрел их. Войдите. Добрый день. Мы постарались быть точными. Простите меня, мадам, за то, что я пригласил вас сюда. Пожалуйста. И я полагаю, мадам, что вы знакомы с комиссаром Мегре? Да, мы уже встречались на набережной Делагар. Прошу вас, садитесь. И вы также, мэтр Адель? Благодарю вас. Некоторые из моих вопросов, мэтр Радель, могут показаться вам, так же, как и вашей клиентке, несколько странными. Но я считаю, что она должна на них ответить с полной искренностью. Первый из этих вопросов, господин адвокат, касается также и вас. Но я настаиваю, чтобы на него ответила сама мадам Лешом. Как вам угодно. Мадам, какого числа у вас появилась необходимость пригласить адвоката? Я должна отвечать, мэтр Адель? Да. Так будет лучше. 3 недели тому назад. После смерти вашего отца вопросами наследства занимался его постоянный нотариус мэтр Вюрмстер. Его помощником в этом деле был постоянный адвокат вашего отца мэтр Тобиас. Не так ли? Да. Повторите, пожалуйста, яснее. Да. А каковы были причины, по которым вы 3 недели тому назад не обратились к адвокату вашего отца, то есть к месье Тобиасу, а адресовались к другому члену адвокатуры? Я не вижу связи между данным вопросом и событиями на Дель Агар. Вы сейчас убедитесь в этой связи, мэтр Радель. Прошу вас, мадам, ответить. Мне кажется, что причина была. Вы, по-видимому, хотели обратиться к специалисту, особо известному своими успехами в определенной области. Возможно. В данном случае не по вопросу ли о возможном разводе вы хотели проконсультироваться с мэтром Раделем? Да. Скажите, а мог ли ваш супруг подозревать о ваших намерениях? Не думаю. А брат вашего мужа? Тоже не думаю. Во всяком случае, не тогда. Так. Мадам, давали ли вы деньги на платежи по счетам фирмы в конце прошлого месяца, то есть в конце октября? Да. Вы подписали без возражений чек, о котором вас просили? Да. Да, я надеялась, что это будет последний. Я не хотела неприятностей. Все формальности для развода были подготовлены? Да. А когда в доме могли узнать о ваших намерениях? Я не знаю. Да, но это подозрение существовало, по крайней мере, в последнее время. Думаю, что да. А что заставляет вас так думать? Одно из писем мэтра Раделя не дошло до меня. Сколько времени прошло с того момента, как это письмо пропало? Неделя. Кто получает и вскрывает почту? Леонар, брат моего мужа. Скажите, сложилось ли у вас впечатление, что с этого времени что-то изменилось в отношении Лешомов к вам? Мне показалось, что муж стал избегать меня. Однажды вечером, когда я вернулась... Когда это было? В прошлую пятницу, в 7 часов вечера. Я ездила за покупками, я застала всех в гостиной. А мальчик, Жан-Поль, тоже был там? Нет, я не видела его. Я думаю, что он был в своей комнате. Так что произошло, когда вы вошли? Ничего особенного. Обычно я возвращаюсь гораздо позже, а тут... Но они сразу замолчали, когда я вошла. Они меня, по-видимому, не ждали. Я почувствовала, что все смутились. Так, до самых последних дней, если я не ошибаюсь, Жан-Поль занимал бывшую спальню своей матери, которая находилась на 2-м этаже, рядом с комнатой его отца. А когда его перевели на 3-й этаж, в комнату рядом со стариками? 1 неделю тому назад. Мальчик сам просил об этом? Нет, нет, он не хотел. Эта идея принадлежала Леонару Лешому? Да, он хотел отремонтировать комнату Жан-Поля и устроить там свой кабинет, чтобы работать в нем по вечерам. Тот, который он занимал до последнего дня, был совсем маленький. Ему случалось работать по вечерам? Нет. А как вы к этому отнеслись? Меня это встревожило. Почему? Не знаю. Не знаю, я боялся. Боялись? Чего? Чего определенного? Я хотела, чтобы все произошло без шума, без ссор, без упрашиваний. Вы имеете в виду ваш развод? Да. Я же знала, что для них это будет катастрофой. От того, что со дня вашей свадьбы вам приходилось содержать весь дом? Да. Кстати, я хотела оставить определенную сумму денег моему мужу. Я говорила об этом со своим адвокатом. Да, совершенно верно. Только я хотела уехать в тот день, когда Арман получит бумаги. Скажите, мадам, Жак Сенваль был в курсе дела? Конечно. В конечном счете, мадам Лешом, ваш отъезд означал для всей семьи, так же, как и для кондитерской фабрики, окончательное разорение. Но я же уже сказала, что я хотела оставить им денег. Которых бы надолго хватило? Во всяком случае, на год. Мадам Лешом, вы составили завещание? Нет. Почему? Во-первых, потому что у меня нет родных. А потом я собиралась снова выйти замуж. Ваш брачный контракт предусматривает, что все состояние переходит к последнему из оставшихся в живых супругов. Да. С каких пор вы стали бояться? Позвольте, Пепельница. Благодарю. Не знаю. Уже несколько дней. А чего вы боялись? Нет, я не понимаю, вы какую-то цель преследуете. Почему вы допрашиваете меня? Меня, а не их. Ваше решение развестись было окончательным? Да. И никакие просьбы Лешомов не могли вас удержать? Нет, не могли. Я достаточно долго жертвовала собой. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы восстановить фирму, чтобы, по крайней мере, дыры заткнуть и помешать окончательному их разорению. Мадам, а вы любили вашего мужа? Мне так казалось первое время. У вас никогда не было интимных отношений с Леонаром Лешомом? Он никогда не пытался? Однажды. Очень давно. Приблизительно через год, когда Арман и я стали жить в разных комнатах. Вы отклонили притязание Леонара? Да. Так. Скажите, мадам Лешом, кто пользовался простынями с вашей меткой? Я? Конечно, я. И никто больше? По-моему, никто. Возможно, случайно мой муж. А Леонар Лешом? Леонар Лешом? Обычно нет. Вы признались Жаку Сенвалю, что вы боитесь? Он хотел, чтобы я немедленно уехала из дома. А почему вы этого не сделали? Я ждала, когда будут оформлены все документы для развода. Оставалось только 2 или 3 дня. Иначе говоря, если бы не смерть Леонара, вы покинули бы дом сегодня или завтра. Приходило ли вам в голову в последнее время, что могут помешать этому отъезду? Мэтр Адель, дайте мне сигарету. Прошу вас. помешать этому отъезду всеми средствами. Я больше ничего не знаю. Простите, вы меня сбиваете. Разве сын Валь не советовал вам быть осторожной, в особенности после того, как было замечено, что Леонар Лешон следит за вами? Откуда вы узнали? Когда он начал следить за вами? Позавчера. Не раньше? Я не уверена в этом. В прошлый четверг мне показалось, что я его заметила на набережной Бурбонов. Вы находились в этот момент в квартире друга Сен-Валя. Леонар взял вашу машину? Я ему разрешала. Вы увидели из окна, как он проехал мимо? Он ехал очень медленно и разглядывал фасад дома. И вот тогда Сен-Валь дал вам пистолет. Господин следователь, на том этапе, на котором мы находимся, я прошу разрешения удалиться для короткой беседы с моей клиенткой. Месье Мегре. Да. С условием, что беседа будет действительно короткой, вы можете воспользоваться моим кабинетом. Благодарю вас. Прошу вас, господин комиссар, выйдем на минутку. Вот так, господин Анжело. Фирма основана в 1817 году, почти 150 лет назад, что по сравнению с этим означает год. В течение 150 лет Лешома держались крепко, и вдруг, потому что какая-то Пулет встретила рекламного агента с большими аппетитами... Если события развивались так, как я начинаю предполагать, то Радель посоветует ей сказать правду. Это в его интересах. А вот предположите на минутку, что она отказалась бы отвечать на мои вопросы. Или была бы способна лгать. Как бы мы теперь выглядели? Это не суть. Важно, взгляните вон в конце коридора человек, который читает надписи на дверях кабинетов. Это Арман Лешон. Он явно заблудился во дворце правосудия. Будет лучше, если мы вернемся в кабинет, прежде чем он нас заметит. Прошу прощения. Непредвиденные обстоятельства заставили меня. Алло, следователь Анжело. Попросите, пожалуйста, к телефону комиссара Мегре. Вас просит комиссар. Мегре слушает. Жанвье говорит. Два человека видели машину. Описание совпадает? Абсолютно. Что-нибудь еще, патрон? Нет. Спасибо. До скорого. Леонар Лешон позавчера вечером находился у ресторана Пале Рояль. Моя клиентка, господин следователь, готова рассказать всю правду. И вы увидите, что эта правда гораздо больше отягощает других, чем ее. Прошу вас. Мадам Лешон. Я говорила уже неделю с тех пор, как было перехвачено письмо, и в особенности, когда я заметила Леонара на набережной Бурбонов, мне было страшно. Продолжайте, мадам. Особенно меня пугал Леонар. Именно он любой ценой поддерживал существование фирмы. Однажды, уже давно, когда я не решилась сразу вручить ему сумму денег, более крупную, чем обычно, он произнес целую речь. Он сравнивал большие коммерческие фирмы со старыми аристократическими семействами. Он так холодно смотрел на меня, когда говорил: «Мы не имеем права допустить разорение такого дома, как наш. Я способен на все, чтобы этого избежать». Я это вспомнила недавно. И тогда сразу же чуть не сбежала из дома. Я хотела поселиться в гостинице, пока будет оформлен развод. А что вам помешало это сделать? Не знаю. Я хотела честной игры до конца. Хотела, чтобы все было правильно. Не знаю, это трудно объяснить. Чтобы это понять, нужно было прожить в этом доме долгие годы. Арман слабый человек, он только тень своего брата. А Жан-Поля я полюбила. Я надеялась, что у меня будут дети. Они тоже надеялись, следили за мной. Их огорчало, что у меня нет детей. Я часто думала, что не поэтому ли Леонар пытался... Да, это правда, что Сен-Валь передал мне автоматический пистолет. Я не хотела брать. Нет, я не хотела. Я боялась, что у меня его найдут. Вечером я клала его на ночной столик, а днем носила в сумке. А где он находится сейчас? Не знаю. Я не знаю, куда они его дели. Все было так хаотично и кошмарно после. Расскажите, что было до. Я вернулась домой около 12 ночи. Возможно, раньше. Я не поглядела на часы. Решила, что как бы то ни было, это будет предпоследняя ночь. Я вздрогнула, увидев, что дверь из комнаты Леонара открылась. Мне кажется, я уже говорила это господину комиссару. Продолжайте, мадам, продолжайте. Леонар смотрел на меня молча. И это меня испугало. Потом, когда я пошла в ванную и заметила свет под его дверью, я еще больше испугалась. Ну, возможно, это было предчувствие. Я решила не ложиться. Сесть в кресло и ожидать в темноте рассвета. Вы не приняли вашего обычного снотворного? Я не посмела. В конце концов, я все-таки легла, положив рядом пистолет. Решила не засыпать. Я лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к шорохам. Вы слышали, как он вошел? Прошло не менее часа. Кажется, я все-таки задремала. Потом я услышала скрип паркета в коридоре. Я села на кровати. Ваша дверь не была заперта на ключ? Нет. В этом доме во всех дверях замки уже давно сломаны. Мне показалось, что кто-то поворачивает ручку двери. Тогда я осторожно встала и прижалась к стене, недалеко от кровати. В коридоре горел свет? Нет. Кто-то вошел. Я ничего не видела в темноте. Я боялась слишком рано стрелять. Я была уверена, что если я промахнусь, я почувствовала чье-то дыхание. Чужое тело почти задело меня. Я уверена, что его рука поднялась, чтобы ударить то место на подушке, где была голова. И тогда, не отдавая себе отчета, я нажала курок. Разрешите, господин следователь? Кто зажег лампу? Не я. Я не могу вспомнить. Я бросилась в коридор, сама не знаю, куда бежать. Конечно, я бы выскочила в одной рубашке на улицу. На кого вы наткнулись? На моего мужа. Должно быть, это он зажег лампу. Он был совершенно одет? Да. Да, но тогда меня это не удивило. Что было дальше? Я, должно быть, закричала. Помню, что я открыла рот, чтобы закричать. А потом я потеряла сознание. Потом начался этот кошмар. Сверху спустился свекр. Катрин тоже. Она больше всех говорила. Я слышала, как она заставила Жан-Поля вернуться в его комнату. Я видела, как Арман вышел из моей комнаты с огромным гаечным ключом. С тем самым ключом, которым Леонар пытался вас убить? Да, наверное. Они приказали мне замолчать, перестать плакаться. Кто они? Мой свёкор. И эта ведьма Катрин. В особенности она. Это она вымыла полы и помогла Арману перенести тело. Это она заметила пятна крови на моей простыне, потому что ведь Леонар упал прямо поперек раскрытой постели. Они были поражены тем, что случилось? Не могу этого сказать. Нет, они были подавлены, но не удивлены. Именно тогда они занялись лестницей и оконными стеклами. Нет. Не забывайте, господин следователь, что на стене видели кого-то. Очевидно, Леонара, около 22:00. Очевидно, тогда же притащили лестницу и намазывали окно мылом. Да, я тоже так думаю. Скажите, мадам, кто велел вам молчать и делать вид, что произошло ограбление? Никто. Никто в частности. Боюсь, что я вас не понимаю. Сразу видно, что вы не пережили этой ночи. Я уже не понимала больше, что реально и что нереально. Помню, хотя я не уверена, что это было в действительности, как Катрин визжала: окна, на них нет ставен. Сначала всюду зажгли свет, потом его погасили. Ой. А утром рассказали Жан-Полю о том, что случилось? Нет. Ему сказали, что у его дяди был припадок. Он настаивал, что слышал выстрел. Его начали убеждать, что это был шум проходящего мимо поезда, от которого он проснулся. Как только он ушел в школу, произвели нечто вроде репетиции. Боюсь, что ваш муж умер. Господин комиссар, он выстрелил себе в рот. Вот и пистолет лежит. Автоматический пистолет калибра 6,35. Надеюсь, я вам больше не нужен, господин следователь. Кто знает, может быть, если бы допрос происходил у меня в кабинете, все кончилось бы иначе. Зато Палет созналась по всем правилам. Ее муж умер тоже по всем правилам. А может быть, для того и для другого лучше, что так кончилось. Теперь в доме на Делагар остались 3 старика и последний потомок Лешомов находится в интернате. Господин комиссар? Подожди немного, малыш. Сначала я должен позвонить Веронике Лешом. Я обещал. Она-то, прежде чем принять решение, имеет право узнать обо всем.